где-то устраиваться. В его положении это будет не так просто, Соня. Смотрите на вещи реально. Это уже не Сибирь, где он живет на 20 рублей в месяц. Это будет стоить дороже во много раз. И переезды, и устройства, и неудачи. Соня, ты должна понять его положение. Ему нужны будут деньги, иначе он пропадет. Хорошо, согласилась Софья Александровна. Пусть эти деньги лежат на твоей книжке. Если Саше понадобится, будем ему посылать. В конце концов, они его посадили, они его выслали. Теперь будут гонять его по всей стране. Пусть они и помогают ему своими деньгами. Соня, ну зачем так? Разве Марк его сажал? Да, Марк его сажал. Марк или такой, как Марк. Они все одинаковы. Они все на одно лицо. Брат, да, брат, и все равно я ничего не собираюсь ему прощать. И не из-за Саши. А что они творят с Россией? Во что превратили людей? Во что он сам превратился, твой Марк? В нем не осталось ничего человеческого. Это машина для изготовления чугуна и стали. Ты несправедлива, Соня. Ты хорошо знаешь, как любит тебя Марк. Я, Полина, для него просто сестра. А ты его любимая сестра. И Саша его любимый племянник. Софья Александровна перебила ее. Было, было когда-то. Теперь у него только один любимый человек. Сталин. Они же все ослеплены, зашорены этим именем. Они не хотят думать о том, что он делает. Он для них Бог. Больше, чем Бог. Потому что для верующего в Бога есть понятие добра и зла, милосердия, искупления, сострадания. А для них ничего нет. Для них есть только Сталин. Он их Бог. Он их совесть. Она перевела дыхание. Ладно, хватит об этом. Сейчас мне важно устроиться на работу. На работу устроиться не проблема, сказала Вера. Но тебе все же надо поближе к дому. Теперь проще. Есть метро. И все-таки лучше ближе к дому. Я ищу, и Полина ищет, и ее муж, и мой муж. Спрашиваем знакомых. Что-нибудь найдем. Однако самый лучший и самый практичный совет дала Маргарита Артемовна, соседка Софьи Александровны, старая мудрая армянка. «Никуда вам не надо устраиваться, Софья Александровна», — сказала она. «Возьмите детишек в нашем доме. Вот у Гуровых девочка 5 лет. Сонечка, как и вы, очень хорошая девочка. А Гуровы работают, оба инженеры, оставить девочку не с кем. Гуровы взяли домработницу из деревни, ее не прописывают, и пришлось уволить. Есть у них старшая дочь, уже большая, 10 лет, но она до 2 часов в школе. Гуровы ищут, с кем оставить Сонечку до 2 часов. Затем Фортунатовы тоже работают, у них мальчик Боря, 4 лет. Есть 2 бабушки, но они между собой не ладят, приходят через день и тоже после 2 часов. У них дома свои дела». Вот вам и второй ребенок. Но они, кажется, летом выезжают на дачу, сказала Софья Александровна. Да, да, у матери Фортунатова есть дача. Возможно, они летом отправят мальчика туда, но не на все лето. Старуха целый день возиться с ребенком не будет, у нее там сад. Теперь у Величкиной Зои Васильевны совсем безвыходное положение. Знаете Зою Васильевну Величкину из 3-го подъезда? У нее муж умер в прошлом году. А, знаю, знаю. Ну, так вот, она врач, работает где-то в Сокольниках, а ребенка возит в детский сад при заводе «Серп и молот», где служил ее покойный муж. Представляете себе, какие концы? Ей приходится вставать чуть ли не в 5 часов утра. Она с удовольствием отдаст свою девочку в группу. Теперь Сапожникова Любовь Михайловна, художница. Ребенку не с кем гулять. Муж на работе, а она дома рисует, делает копии портретов вождей. Вот вам уже 4. Я не знаю, но по 25 рублей они в состоянии платить. Получается 100 рублей. Будете сидеть с детьми на заднем дворе, там деревья, тихо, хорошо. Если плохая погода, можно проводить время у кого-нибудь дома по очереди».